Глава 16. Сканер вокруг себя. Одна засветка, другая. Целая куча разноцветных аур, и все не то. А должно быть-то. Не может быть такого, чтобы эта сволочь не осталась где-нибудь поблизости. Не захотела из какого-нибудь безопасного местечка полюбоваться моим унижением. Увидел, что его план провалился и сбежал. Увеличивая радиус поиска сканера и тону в засветках. Слишком много вокруг людей. Дома многоэтажные, квартира, тьма. Голова раскалывается от объема навалившейся информации. Затылок ломит от боли. Да чтобы я еще хоть раз в городе увеличивал этот радиус. Да никогда в жизни. Сканер отключил столь резко и быстро, что на какое-то мгновение оглох и ослеп. Перед глазами белые зайчики хороводы устроили. Его шаг пищит что-то и свистит. Ох. Пришел в себя, отдышался. Зайчики испугались и удрали. Писк в ушах пропал. Голова пришла в норму. Куда он мог уйти? Куда? Да на все четыре стороны. Интуиция вопит о том, что поблизости есть только одно подходящее место, куда мог бы удрать Грасс. Рывок в сторону школы на добрую сотню метров. Бежать не бегу, чтобы очень уж в глаза не бросаться. Но шагаю довольно-таки быстро. С опаской запускаю сканер. Осторожно увеличиваю радиус сканирования до пары десятков метров. Добавляю еще немного. Еще. Есть! Нет, это точно не та аура. Мышцы еще не успели восстановиться после истощения. Протестующие воют и отказываются работать. Легкие горят. Судорожно втягиваю порцию за порцией пыльного горячего воздуха. Задыхаюсь от нехватки кислорода. Кастую на себя мало исцеления. На секунду становится легко. Интуиция не успокаивается и заставляет сделать еще один рывок вперед. Тут же вновь наваливаются неприятные ощущения. Тело отказывается работать под такой нагрузкой и саботирует. Начинает тормозить. Еще одно малое исцеление. Соблазн передвигаться дальше с такой непрерывной подпиткой давлю на корню. Временное облегчение аукнется чуть позже сильным упадком сил и еще большим истощением не успевшего восстановиться тела. Заставляю себя перейти на обычный шаг. На всякий случай еще раз сканирую окружающее пространство и... О чудо! В первое мгновение даже не верится, что вижу впереди и сбоку знакомую ауру ублюдка. Правда, там неподалеку еще несколько аур находится. Придется их на контроле держать. Свидетели мне сейчас не нужны. Вскипает от адреналина кровь. Благоразумие в раз куда-то теряется. Забываю и о горящих легких, и о протестующих мышцах. Рвусь на одних волевых на опережение. Туда, где узкий переулок, чуть впереди пересекает ту самую параллельную улицу. А до школьных ворот остается всего ничего. Шагов 100-150. И там охрана. «Успею!» Переулок проскакиваю одним махом. Всего-то два торца домов и небольшой скверик между ними. Главное, что нет рядом никого. Торможу, упираюсь плечом в камень арочного выхода на улицу. Стараюсь быстро отдышаться. Сканер на улицу. Успел. И повезло. Посторонние отметки от меня удаляются. Движутся в другую сторону. Грасс, смотрю, тоже далеко не в лучшей форме. Ногами перебирает... Пыхтит так громко, что я его даже здесь слышу. И лишний раз сканировать не надо. Не тупи! А если еще какие свидетели? Поэтому быстренько проверяю ближайшее пространство в радиусе шагов 50. Выдыхаю с облегчением, не обнаружив никого и ничего, кроме жильцов за стенами. Как же медленно этот гад приближается! Ну же, ну, еще чуть-чуть! В левой руке тугой голубой спиралью закручивается клубок воздушного кулака. Наконец-то! Только-только показывается из-за угла арки, как я сходу бью тугим клубком по этой красной пыхтящей роже. Он не успел ни среагировать, ни понять. Одновременно с правой выпускаю плеть, спутываю ноги и падающего навзничь Грасса, дергаю и тяну на себя под арку ворот. Не на улице же месть вершить! Не зря я в камень уперся. Это тело значительно тяжелее моей тушки, поэтому приходится приложить побольше усилий. И использовать плеть в виде лебедки я явно погорячился. Сил она отнимает просто неимоверно много. Эх, такую лебедку магическую бы придумать. Еще к ней редуктор какой-нибудь. Это рассказывать долго, а на самом деле все очень быстро произошло. Раз — удар и плеть. Два — рывок подарку. Тут приходится еще разок приложить его воздушным кулаком. А то что-то он быстро оправился от первого удара. Задергался. Пасть открывать начал, орать что-то собрался. Вот в этот-то разъявленный рот я и вбил еще один ком с прессованной энергией в воздуха. Досталось заодно и лицу. Смялся блином нос. Мало! Это тело у меня под ногами оказалось слабее, чем я думал. Сразу же отключилось, закатило глаза. И как оно умудрилось столько шкалеров под себя подмять? С помощью денег? Ну а как же еще? Смятый нос булькает кровавыми пузырями. Хватит ему? Еще чего не хватало. Слишком свежи воспоминания о признательных словах бандита. Покалечить меня чужими руками хотел? Дуэли организовал? Ладонью зачерпывая из воздуха горсть влаги, брызгаю на лицо Грассу, чтобы хоть немного пришел в себя. Пинаю захныкавшее тело ногой. «Последнее предупреждение!» И прихлопываю прессом сверху. Давлю и ломаю ноги в коленях. Наверное, в коленях, потому что очень уж громко и много там хруста. «Жестоко?» «Само собой. Но по-другому никак. Да и какая это жестокость? Скорее, воспитательный процесс. Жизнь. Денег у него хватает. Целители быстро на ноги поставят». А впечатления останутся. Набирающий силу вой, вбиваю Грассу обратно в глотку воздушным кулаком, отправляя его в нирвану. Сканирую ближайшую округу и быстренько удираю отсюда. Прохожие какие-то рядышком успели появиться. Заворачиваю за угол. Через сквер на первую улицу. Там пока чисто. Напоследок убираю следы своих заклинаний подаркой. Взбалтываю эфир и взмахом руки отправляю его вон из арки. И тихонько вдоль стеночки, за кустами, под прикрытием деревьев убираюсь в сторону школьных ворот. Вот только через сами ворота не стал проходить. Пошел дальше вдоль ограды. Наверняка должна быть хоть какая-то лазейка на ту сторону. Повезло, не пришлось далеко идти. За оградой школьный парк начался. Деревья привольно раскинули свои ветви над железными решетками. Вот по этим ветвям, как обезьяна, я и перемахнул на ту сторону, пролез на территорию школы. Пришлось еще одно исцеление на себя кидать. Руки я ободрал, пока перелезал. И куда теперь? Так, Грасс меня, если и не успел узнать, то намек я ему дал точный. Да и он не дурак. Сообразит, что к чему. Избиение бандитов с последующим нападением на себя сразу свяжет. Больше чем уверен, что мне ничего не грозит. Не станет он ничего никому рассказывать. А папаше своему? Вот тут не уверен. Посмотрим, чем дело закончится. Но вряд ли кто официальный ход делу придаст. Тогда и школьные дела, сыночка, всплывут, и бандитское нападение на меня. Ну, на всякий случай, сейчас лучше по парку погулять, а не идти на какие-нибудь занятия в библиотеке, спортзалы, где точно зафиксируют время моего появления. А это уже улика. Поэтому никаких занятий, только прогулка по школьному безлюдному парку. И успокоюсь. В себя окончательно приду. Можно даже посидеть, помедитировать, пока есть возможность. Я же хотел разобраться со своими новыми способностями. Хотел, только все никак на это времени не выделить. То одно наваливается, то другое. Сплошной форс-мажор. То, что я сейчас применяю, вроде бы как бездумно, не очень хорошо. Словно вспоминаю что-то давным-давно забытое. Так что будет лучше все-таки знать пределы этих новых для меня способностей. Суета у ворот началась где-то минут через пять. Так понимаю, нашли переломанное тело шкалера в арке. Вызвали от ворот охрану. О, директор подъехал, местная стража показалась. Ищут, что ли, кого-то. В мою сторону направились. И как только обнаружили? Подошли, встали точно напротив. А я сижу, как бы в медитацию провалился. На окружающую меня суматоху ноль внимания. «Ярослав, ты почему не на занятиях?» «Уж и прогулять нельзя». Выпрямился, поднялся. «Стою, молчу». «Ты Грассу ноги переломал». «Что? Грассу ноги переломали?» «Все-таки есть на свете справедливость». «Давно сидишь?» За медитированием время летит незаметно. Ну-ну, старший Гроссардол наверняка лучших ищеек наймет. А я-то тут при чем? Раз не при чем, тогда хватит прогуливать. Ступай на... Похоже, директор только сейчас сообразил, что занятия уже закончились. Сообразил и поправился. К себе. И сиди там до ужина. Многозначительно так посмотрел. Понял. Мало ли что. Понял. Кошелек, кошелек. Какой такой кошелек? Нету у них ничего против Кости Сапрыкина. И не будет. Улик на местах я точно не оставил. Есть у меня в этом твердая уверенность. Если только Грасс расскажет. Его слово, точнее слово его семьи, перевесит все мои заверения о своей непричастности. Тогда придется пожалеть о своей жалости. Мысль откуда-то вынырнула, словно подсказал кто-то. Нужно было не ноги, а шею ему ломать. Иду к себе. Через парк, мимо школы, к общаге. Занятия закончились. Потому что народу на улице высыпало очень много. Школьники при виде меня замолкают, переглядываются. Стоит только остаться им за моей спиной, так сразу же начинают перешептываться. Бррр, неприятно! Словно ползет следом за мной змеиный шепот, в спину целится. Девчонки тоже глазками постреливают, некоторые даже улыбаться пытаются. Странно как-то. Что это вдруг со всеми случилось? Или это последствия дуэлей? Как там говорили в моем мире? И поутру он проснулся знаменитым? Как-то так. Хотел же о себе заявить? Хотел. Ну да. Вот и заявил. Ешь теперь полной ложкой возросшую популярность. Вот только вместе с популярностью приходит и известность. А нужно было оставаться незаметным. Не стыкуется тут одно с другим. Да и ладно. Мне-то ничего, только хорошо. А вот за Рози придется поволноваться. Напрягся, когда поднялся на свой этаж, и навстречу шагнула баронесса. Сразу защиту проверил, осмотрелся, где там ее группа поддержки. Никого нет, одна она, даже не поверил. Но шаг замедлил, напружинился, приготовился ко всякому разному. Пошел навстречу осторожно. «Привет!» Подошла, дорогу загородила, вынуждая меня остановиться. «Ты обещал подумать. И как? Что надумал?» И смотрит так внимательно, прямо в глаза. «А я ситуацию просчитываю. В коридоре и впрямь пусто. Никого, что для общаги странно. Сканер показывает, что за дверями полно народу. Стоят, прислушиваются к нашему разговору. Очередная хитрость? Подстава? О чем она спрашивает-то? Ничего лучше не нашел, как переспросить. Прости, что?» «Я предлагала тебе дружбу, помнишь? Ты обещал подумать. Так что решил?» — терпеливо повторила баронесса. «Погодите, это я знаю благодаря директорской подсказке, что она именно баронесса. А она знает, что я деревенский уволень. Какого черта тогда пытается мне дружбу навязать? Ее свои же тогда заклюют, отвернутся. Зачем ей это нужно?» И очень смущает странное скопление за дверями комнат. Какую-то очередную гадость замыслили. Потянуть время, что ли? Посмотреть, что из этого выйдет. А дружба с благородной? Девица она очень даже ничего, все при ней. Вот только где она и где я? Так-то они все для меня сейчас на одно лицо. Никто. Обычные люди, школьники. Опять же, по законам учебных заведений королевства, в них отсутствует социальное неравенство. Погоди, я ведь даже не знаю, кто ты и что ты. Молчать дальше стало неудобно и неприлично. «Это так для тебя важно? Неужели нельзя просто дружить с понравившимся тебе человеком?» «Недавние события доказали, что это действительно важно», — отбросил сомнения. «Точно хитрит. И рубанул напрямую. Это ведь вы с тем парнем организовали дуэли?» «Как там его? Грасс вроде бы. Ты еще что-то ему про соблазнение новичков говорила». «Деревенщина сиволапой меня называла, а теперь дружить хочешь? Зачем?» Девушка покраснела, кулачки сжала, в глазах огонь вскипел. Вперед шагнула и словно споткнулась о мою усмешку и остыла. «Ну да, у меня же за спиной 13 удачных дуэлей. Потому что... Так почему? И почему-то я сомневаюсь, что ты и сейчас свое обольщение ко мне не применяешь». «Откуда ты знаешь?» — отшатнулась аристократка. «Побледнела. Кто сказал?» «Никто. У меня слух хороший. Услышал, о чем вы между собой тогда болтали. Кстати, там потом еще про какие-то долги разговор пошел». «Забудь!» Баронесса резко развернулась и пошла к лестнице. «Эй, а как же насчет дружить?» Усмехнулся ей в спину. Девушка даже не оглянулась, только спинку еще сильнее выпрямила. Хотя куда уж ровнее. С удовольствием проводил ее взглядом. Форма все-таки здорово украшает девиц, особенно когда они ее немного переделывают под свои собственные представления о красоте. Приталенный пиджачок, прямые плечи, узкая короткая юбка, туфельки. Да что об этом говорить? На такую красоту вечно любоваться можно. Да, мастер я друзей заводить. А из-за закрытых дверей явственно потянуло разочарованием. И начались трудовые будни. Наконец-то у меня появилась возможность спокойно проанализировать последнее событие. Разобраться со своими новыми способностями. Ну, насчет спокойно я сильно преувеличил. Покоя мне как раз и не давали. В комнате все время кто-нибудь из соседей находился. С разговорами особо не лезли, но любопытных глаз не сводили. Поэтому о занятиях там можно было сразу забыть. На уроках было вообще ни до чего. Это не сидение в подвале с репетиторами. Тут пришлось туго. Не привык я к такому скоплению учащихся в одном помещении. К шуму и гамму на занятиях. Оставалось воспользоваться временем, выделенным на самостоятельную подготовку, что я и делал. Уходил или в сад, или в парк, где подыскивал местечко поукромнее, подальше от любопытных глаз, и проваливался в медитации. Грасс никому обо мне не рассказал. Заявился на занятие буквально на следующий же день. Живой и здоровый, как ни в чем не бывало, подошел, протянул руку и предложил забыть о наших прежних недоразумениях. Вот так прямо и сказал. «И как оно вам?» Подумал, да и пожал протянутую руку. «Мне оно ничего не стоит и ничего для меня лично не меняет. Свои выводы я давно сделал». И директор больше не дергал, к себе не вызывал, с нотациями не лез. Преподаватели, правда, поначалу косились, но к концу недели успокоились. Да все вокруг успокоились, словно забыли о тех дуэлях. А потом вообще хорошо пошло. Правда, преподаватель теории магии все покоя не давал. Предлагал дополнительное занятие. Удивительного в этом ничего не было, понятно, откуда уши растут. Обещал подумать, как только появятся лишние деньги. И началась у меня спокойная полоса в жизни. Прямых предложений о дружбе больше ни от кого не поступало. Но девчонки проходу не давали. Куда бы я ни направился, везде сопровождали взглядами. Удавалось скрыться ото всех в парке. Получалось спрятаться среди кустов и деревьев. Из чего я сделал вывод, что способность к владению сканером довольно-таки редкая штука. Тяжело как-то становится при таком девичьем внимании. Организм, похоже, начинает требовать свое. Или и впрямь мой официальный возраст в бумагах сильно занижен. Или я очень быстро вырос. Скорее всего, и то, и другое вместе. Да и дети вокруг меня давно уже не дети. Ребенок, отбивающийся от врага на крепостной стене, убивающий разбойников и гоблинов, да даже спокойно ломающий кости другому, точно такому же ребенку, на дуэлях им быть никак не может. И это я не только себя имею в виду. Тут все такие. Несколько раз выбирался в город на выходные, навещал Рози. С покупкой лавки пришлось повременить, как и с оформлением патента. Что-то доказывать и уговаривать не пришлось. Стоило только намекнуть на возможные неприятности и напомнить о том, как настолько быстро нас нашли в герцогстве. Вопрос с покупками и оформлением отпал сам собой. «Яр, а дом? Может, мы зря его купили? Лучше бы жилье снимали». Женщина что-то совсем поникла головой. Наверное, Младу вспомнила. «Я хоть и не успел к девчонке сильно привязаться, да и узнать-то хорошо тоже не успел. Но нет-нет, а что-то накатит. Сердце сожмет, душу защемит. Теперь-то что сожалеть? Можно, конечно, продать и сделать по-твоему». «Пожалуй, я так и сделаю. Поищу покупателей». Не усомнилась ни на миг в своем новом решении Рози. «Если нас снова найдут из-за этого дома...» Полыхнула гневом, сжала кулаки. «Тихо, тихо, успокойся», — приобнял тетушку. «Что уж теперь? Буду про себя так ее называть». Месяц пролетел быстро, и в той же таверне неподалеку от королевского дворца вновь встретились два старых товарища. Столик, за которым они изредка любили посиживать, быстро освободили, застелили новой скатертью, поставили новые столовые приборы. Не успели рассесться по креслам, как и прохладительные напитки принесли, сразу же наполнили бокалы. И все это в быстро наступившей тишине. Редкие посетители почему-то предпочли быстро покинуть заведение. Маг сразу же накрыл обоих непроницаемым для посторонних глаз куполом. Хозяин таверны вздохнул и выпроводил из маленького зала официантов. «Все на задний двор, там побудьте, пока не позову». А сам остался. О выпровоженных и недовольных посетителях, как и об упущенной выгоде, он не горевал. Это особые люди. Когда в твое заведение начинают ходить такие клиенты, это дорогого стоит. Это статус. Совсем другие деньги. Так что в любом случае сегодняшний день можно назвать удачным. Могу ли я сделать из этого приглашения вывод, что ты кое-что разузнал о нашем молодом человеке? Министр потянулся к бокалу. Взял, осторожно прикоснулся губами. Сделал маленький глоточек, смакуя вкус и аромат напитка. «Если я тебя сюда пригласил, то, конечно, можешь!» На неподвижном лице архимага не промелькнуло и тени какой-либо эмоции. «Позволь задать вопрос». Министр отставил бокал, постарался отбросить лишние мысли и чувства. И только поэтому сумел заметить даже не разрешающий спрашивать кивок, а лишь его еле заметный намек. «Если ты настолько заинтересовался этим школьником, что даже предложил встретиться здесь, то, значит, он того действительно стоит. Тогда непонятно, зачем я тебе нужен». «Он школьник?» — пояснил маг. «Школьник!» — согласился министр. «И что?» «Он учится в твоей школе». «Это ничего не значит. Это для нас с тобой ничего не значит. А для всех прочих...» Маг последовал примеру товарища и потянул к себе бокал с напитком. Выхлебал его в два глотка... Шумно выдохнул. «В общем, предпочитаю соблюдать хотя бы видимость порядка. Опять же, на будущее, ведь и Академия тоже тебе подчиняется. Как и тебе. В какой-то мере. Не смеши. Может, к делу перейдем?» Теперь уже министр опустошил свой бокал. «Да и впрямь, нам ли с тобой мериться?» И предпочел пропустить мимо ушей явный укол министр. «Педагог. Вчера вернулся мой человек. Одним посещением Эренбауэра дело не ограничилось. Пришлось ехать в графство». Маг покрутил в руках пустой бокал, потянулся магией к запотевшему кувшину, поднял его в воздух, налил холодного сока. Вопросительно взглянул на давнего товарища. Увидел согласный кивок, и тонкая оранжевая струйка полетела прямиком в кружку министра. Пауза затянулась. Маг небольшими глоточками отхлебывал сок, поглядывал на спокойно ожидающего продолжения министра, утолил жажду и продолжил рассказ. Началось все с тамошнего сиротского приюта. К заведующему привезли мальчишку и девчонку. В общем-то, дело обычное, даже обыденное, и не привлекло бы к себе внимания, если бы их привез кто-то другой. Но их привезли северные варвары. На юге и войны с севера, представляешь? Мой человек сумел найти общий язык с главой графской службы безопасности. Чем захудалее род, тем громче у него название служб, — усмехнулся министр. Не в этом дело. Пусть тешатся. Важнее то, что этот глава оказался действительно хорошим профессионалом и свою должность занимал по праву, держал порядок в графстве в крепких руках. — И что вы ему пообещали? — хмыкнул министр. — Местечко в столице? — Таких людей нужно держать рядом, мало ли когда понадобится. И ты правильно сказал, я действительно пообещал ему такое место, потому что информация, собранная им, оказалась очень интересной. По его сведениям, приют был далеко не первым для этих детей. Их постоянно перевозили с места на место, словно хотели спрятать. Для чего и от кого? Предположения есть, но о них скажу позже. В общем, спустя больше чем полгода мальчишка с девчонкой вдруг оказались не нужны. Странно. Отнюдь. Этот факт как раз прекрасно подтверждает мои догадки. Причем сделать это захотели чужими руками. Заплатили заведующему того самого приюта, чтобы он от них избавился. Почему? Что почему? Почему вдруг решили избавиться? Что за догадки? Полагаю, если речь идет о северных варварах, то тут дело в родовых артефактах. Не слышал. Не нужно было, вот и не слышал. А они есть. Если дело действительно в них и в мальчишке, то дальше может быть очень интересно. Только это уже не мы с тобой решать будем. В общем, директору заплатили. По какой-то причине варвары не хотели сами убивать детей. Не знаю, по какой именно, но предполагать могу. Честь воина или старая клятва. Среди варваров это распространенная практика. Они крепко держатся за данное слово. Варвары же. И что дальше? Дальше? А дальше этот дурак согласился. И что пошло не так? Его величество случай. В дело вмешалась приютская знахарка. Выпускница нашей академии там проходила обязательную отработку. Она-то и распознала в пацане задатки магии. Наверное, увидела, как малец магию применил. Другого объяснения у меня нет. Источник-то у него невозможно обнаружить. И захотела получить вознаграждение, как первая обнаружившая потенциального мага. Верно, вот только в местной гильдии поспешили. Амулет-шар ничего не показал, и знахарку вместе с мальчишкой выгнали прочь. Разве такое бывает? Чтобы ничего не показал. То-то и оно, что бывает. Лишь в одном единственном случае шар ничего не показывает. Ну да, об этом я тебе позже расскажу, если захочешь послушать. В общем, после проведенного испытания, мальчишка, как сначала решила наспех собранная комиссия, оказался никчемным, а знахарку посчитали обманщицей, так что выгнали их из здания с позором. А стоило им только уйти, как шар всеми цветами радуги и засверкал. Глава местной гильдии спохватился, но и тут схитрить решил. Ты же знаешь, сколько за перспективного мага с хорошим источником королевская казна платит? А тут радуга. Да еще и артефакт не выдержал. Разлетелся вдребезги. Это же сила какая! Вот и этот хитро выделанный решил обогатиться, никому ничего не сказал. Направил небольшую группу стражников на поиски мальчишки. Никогда не поверю, чтобы маг у себя в городе какого-то мальчишку не нашел. Да еще со знахаркой, которую наверняка каждая собака знала. Вот. Только и девка эта оказалась далеко не дура. Срок отработки в приюте у нее как раз закончился. В способностях мальчишки она была уверена. Кстати, с этой уверенностью тоже нужно будет разобраться. И они уезжают из города, перебираются в соседнее герцогство. Там их и находят те самые северные варвары. Как находят? А вот так. Заведующего за язык на воротах приюта повесили. Полагаю, за обман. Но сведения вытянули, они это умеют делать быстро. И начали искать. И нашли. В Оренбауре. Младшую девчонку убили. Знахарку попытались зарубить, но она каким-то чудом выжила. Мальчишку достали на стене. Три ледяных стрелы выпустили ему в спину. Если бы не эльфийский отряд и не Таурехтал, мальчишке бы конец. Ну, а потом они сюда сбежали. Скрылись, как они посчитали. Заявив о себе на всю столицу дуэлями. Ну, мотивы подобного решения тоже можно понять, если знать, что у вас в школах творится. Можно подумать, в академии как-то по-другому. И не только в академии, везде так. Только это не наше с тобой дело. Наше же решить, что дальше с мальчишкой делать. А что с ним делать? Сам же предлагал посмотреть, что из него через год получится. Да не будет у него этого года. Вернутся варвары к себе домой, доложат вождю о выполнении задания, а артефакты покажут, что пацан остался живой. Понимаю. В общем, не нам с тобой решать, что дальше делать. Все-таки обязательно нужно что-то делать? Нужно. Я пока не могу тебе всего рассказать. Просто поверь, что нужно. В общем, я сегодня же иду к королю на доклад. И ты приготовься на всякий случай. Собери все, что о нем знаешь. Мало ли, король захочет и тебя послушать. Постой. А почему ты не хочешь сначала с этой знахаркой поговорить? Послушать, что она обо всем этом думает? Да и с парнем было бы неплохо встретиться. Судя по тому, как о нем отзывался его директор, он довольно-таки здраво рассуждает, а? И что? Ну, вызовем и мальчишку. Он себе не ведь что насочиняет после такого оказанного ему внимания. А потом королю это окажется неинтересно. И к девчонке не стоит лишний раз привлекать внимание. — Какой девчонке? Там еще кто-то замешан. — Да к знахарке! По сравнению со мной, да и с тобой, — Марк подмигнул товарищу, — все, кто моложе 40 лет, девчонки. —